Эти суровые испытания сделали Бонетто холодным и невозмутимым. «Кул», как с восхищением сказал его друг Джозеф, когда Бонетто предложил ему прогуляться по Гарлему в ночь расовых беспорядков. Правда, от прогулки их потом отговорили полицейские, оцепившие квартал. Они, кстати сказать, очень похожи на своих итальянских коллег. И те, и другие нервозны, чрезмерно возбудимы, а оказавшись в сложной ситуации, буквально теряют голову. Да, итальянские фараоны тоже совсем не кул. Задают ему дурацкие вопросы, настойчиво допытываются, где он был утром. Их тупость приводила Бонетто в тихое бешенство. И все это как раз в тот самый день, когда в его жизнь вошла Шейла, высокая, белокурая, розовощекая, величественная Шейла. Окей, он им в сотый раз повторит, что не знал убитого, впервые увидел его сегодня утром и беседовал с ним всего несколько минут. О чем? Да о свежей речной воде, черт побери. Профессор вчера читал лекцию на эту тему, а на лекции, кажется, был Ривьера. Объяснил первый болван в полицейской форме второму болвану в полицейской форме. «А-а-а!» — воскликнул второй болван. И по его лицу было видно, что он ничего не понял. «Ну и какое на вас Ривьера произвел впечатление?» «Да никакого, ровно никакого. Этот тип совершенно не поддающийся описанию. Да к тому же, когда рядом была Шейла, разве мог на него произвести впечатление этот зануда?» В довершение всего пришлось объяснять этим двум фараонам, что такое неподдающиеся описанию. Они ровным счетом ничего не понимали. Нули, абсолютные нули. Потом они снова принялись допытываться, что он делал в решающие 5 или 10 минут, где был, с кем, почему он вернулся в кафе и что означает на диалекте «чапапуэр». «Что же еще, как не эта штука?» — сказал американист Бонетто, взяв со стула шапочку капеллана. Он щелкнул пальцем по куполообразной шапочке, чтобы показать, насколько метко название «чапапуэр». «Чапа», — перевел он, — означает «хватать», «ловить», «пуэр» — «пыль», «пылеуловитель» — сложное слово. «Любопытная реликвия», — сказал второй сор. Примечание: сор — полицейский. «А когда вы вернулись за нею в кафе, вы никого больше не встретили по дороге?» «Да что это? Допрос с пристрастием, что ли? Неужели они не понимают, что имеют дело не с наемным убийцей из Коза Ностра, а с уважаемым профессором Феличе Бонетто?» «Нет никого. Я в этом абсолютно уверен. Пусть эти два доморощенных детектива только попробуют задержать его, как важного свидетеля. Они требуют откровенного признания. Что ж, он готов позабавиться над ними. Всколыхнется вся Америка, разумеется, наиболее уважаемые люди Америки, которые прекрасно его знают. Письмо протеста в «Нью-Йорк Таймс» вряд ли доставит большое удовольствие этим двум макакам. Письмо подпишут Сол Беллоу, Ноам Хомски, Джоан Баэс, доктор Спок, священник Абернети, его друзья и друзья его друзей, человек 100 в общей сложности. А в Европе письмо подпишут Сартр и Симона де Бовуар, и в знак солидарности Моравия, Пазолини, Марпиоли... Нет. Марпиоли после того, что произошло между ними, не подпишет. Сердце у американиста Бонетто радостно забилось. «Итак», — сказал он, стараясь не выдать своего волнения и остаться вполне кул, «могу я быть свободным или же должен считать себя задержанным?» Двое сор, полицейских, недоуменно переглядывались, а он, затаив дыхание, в упор смотрел на них. Его ждало удивительное приключение. Незаконный арест, заключение в сырой зловонной камере. Сведения об этом просочатся на волю, и волна возмущения захлестнет новый и старый свет. Комитет в защиту Бонетто, крики демонстрантов, заполонивших площади, свободу Бонетто. О, какой день, какой прекрасный день! Ну, разве это не дар судьбы? Сначала чудесная встреча с Шейлой. Она, конечно, организует митинг у тюрьмы в Нуове. А теперь...